No gathering, don't sing next to me. For the fear of breathing free. Held me close, so close we couldn't let go. We traveled far away, going nowhere. Create our own time and flow. Everything would stop, we moved faster. Steady, natural, and ready. Tomorrow, in time when music is unsound, our future unfolds in my mind, clear and bright through the gray sky as we kissed under the rainy tree. The sign was there, we had the key. חבות חושפים את הציור הפנימי, חופשי להיות עצמי, חופשי להיות Внутренний мир каждого человека уникален, нет повторения, как отпечатки пальцев. Соответственно, он бывает бедным и богатым, прекрасным и ничтожным, музыкальным и глухим. Люди с похожими внутренними мирами притягиваются, возникает настоящая любовь и дружба. Внутренний мир человека – это его жизненные накопления, жизненный опыт. Внутренний мир, как и душа, есть у каждого человека. צמחייה פראית, על טבעית, אמרת לי זה בסדר, אני יותר לא פוחדת, אני יותר לא פוחדת, אני יותר לא פוחדת. גם שתיקה הפרטה, אך אתה תמודע, סדר מעגל ופתח את דרכך השמיים. Hi-ya, hi-ya, hi-ya, hi-ya. Базирующаяся в Лондоне израильская певица Нага Ритер выпустила свой дебютный сольный альбом, а 12 июня в клубе «Форш» в Камдене на севере Лондона состоится специальное концертное мероприятие, посвященное его презентации. Вместе с Ритер на сцене выступит несколько величайших талантов современной джазовой и мировой музыкальной сцены, большинство из которых сыграли свою роль в создании волшебного звучания «Има». Ритер и продюсер, композитор и бас-гитарист Лорен Донин объединили более десятка международных музыкантов, чтобы представить уникальный сплав европейского джаза и глобального грува. Парящие соло, трубы над звуками гнабы, еврейские мелодии в сопровождении сенегальских барабанов сабар и блаженная импровизация на коре в сочетании с тонким интеллигентным фортепиано. Вот лишь несколько красок, которыми они раскрасили свои музыкальные истории в этой замечательной работе. Replaced a sun with a grey dome of clouds, you better run. Run for the sense of freedom that you've lost, with all its cost. Everything you built fast to be destroyed, covered with restrictions, control, fear. tree, the tree that saw you and me, searching for purpose in a crazy reality. Cracking the hard shell to feed our soul, with force to deal with it all. Back then we didn't know we will fight our own battle. To find sanity, we will roam to find serenity. Try to form our community, scattered, spread all around. We try to hold on to each other from afar, from a distance. Move on, carry that broken shell, the youthful memories, the pain, the summer heat, the calm sea, what made us who we are, in our minds, free. No one can take away that vivid feeling of simple joy while watching the sun goes down every evening, overlooking the sea. You all surround me. You all surround me. I am the strong one. Doesn't look back. Firmly believe that home is in the heart. So why do my tears fall when that place we called home is sold? Ранее Риттер гастролировала со своим проектом Vocal Global. Она выступала и записывалась с самыми разными артистами, включая Grand Union Orchestra, Michael King Collective, Сура Сиса и Рэндольф Мэтьюс. Выступала на таких площадках, как Royal Festival Hall, Hackney Empire и Shoreditch Town Hall, а также на таких мероприятиях, как Кембриджский фестиваль и Лондонский международный фестиваль искусств. Путешествия Риттер также привели к сотрудничеству. Она записывалась и выступала в Сенегале, Израиле и Палестине, Аргентине и Бразилии, в Сьерра-Леоне. В 2023 году, 8 марта, нога Риттер выпустила вдохновляющую песню и видео «Има». В переводе с иврита «Има» означает «мать». «Има» – это очень личная песня для ноги, которая написала музыку и слова к 60-летию своей матери. Михаль Риттер была очень творческой женщиной. На 61-м году у Михаль был диагностирован рак. Она скончалась в марте 2022 года. В то время нога заканчивала работу над своим альбомом. выполняя наказ матери, Нага и ее сестра организовали первую резиденцию группы в доме своих родителей в Хайфе. В ноябре 2022 года они пригласили потрясающих танцовщиц и музыкантов, чьи корни уходят в Бразилию, Германию, Чили, Карибы, Гвинею, Йемена, Израиль, Сенегал, Италию, Францию и Великобританию. Исследуя темы, о которых Михаль Риттер говорила в конце своей жизни, Нага завершила съемки музыкального видео и альбом «Има». בתנועה היא מושכת אימא במכחול היא מגלה את כל סודותיך תדע גם כשרחוקה פורסת כנפיים ואף על הגבהים לא מפחדת מתאומות עמוקים פורסת כנפיים ואף על הגבהים לוחמת לשיר את הכל שמפנים בתנועה היא מושכת אימא במכחול היא מגלה את כל סודותיך תדע גם כשרחוקה בתנועה היא מושכת אימא במכחול היא מגלה את כל סודותיך תדע גם כשרחוקה במקרון היא מגלה את כל סודותיך תדע גם כשרחוקה אמא במקרון היא מגלה את כל סודותיך תדע גם כשרחוקה Oh, Томер Элдар, фортепиано, Базил Петит, бас, Джулиана Азела, ударные, Алессандра, гитара, Равалика и Таунг, перкуссия, плюс трио в составе Тони Кофи, тенор, саксофон, Байрона Уолхана, труба и Патрика Кенни, тромбон. В альбоме «Ноги Риттер» има. I can see your face up in the trees, even if it feels like fall. In your eyes I see spring above it all. Stand up tall after the storms, trying to uproot you. In your eyes I see spring above it all. Thank you. Yeah. Человек – это огромный мир, который он выражает мыслями через песни. Внутренний мир человека, как и нас окружающий мир, не знает границ. Нога Риттер. Има. 26 мая 2023 года.